Секретно. Категория 0. Агенты 232-404. Технические средства 17-2-4, пятый спутник. Носители информации ликвидированы. Количество экземпляров 1. 18.30. Объект в составе группы, поименный перечень прилагается, проследовал от площади Могущества до пересечения улиц Равенства и имени Алис Дектора О'Кода. 18.45-19.35. Объект, не принимая непосредственного участия, является свидетелем захвата служебного автомобиля Таура-М дежурной группы спокойствия. 19.40. Группа, имея заложниками двух сотрудников службы спокойствия, продектор Фроука Ник и фардектор Ванка Бурди, проследовали по улице Равенства через площадь Первого Слова и далее по улице Великих Старцев до ресторана «Тихая Заводь», где совершили въезд в вышеупомянутый ресторан через витринное стекло. Как свидетельствует техническое средство номер 17, именно объект настояло на том, чтобы во время следования турбохода по указанному маршруту фардектор Ванка Бурди пел непристойную песню Гойка Гона «Эх я, шкура я». При этом она кричала «Громче!» и «В окно, неподкупный! В окно!» 20.05. Группа в неизменном составе совершает вынюхивание нескольких баллонов газа. Зарегистрирован акт глумления, технические средства номер 4 и 5, над честью работников службы спокойствия. Номера 3 и 7, а также 9 и 2 заставляли вышеупомянутых сотрудников прислуживать за столом в кружевных чепчиках и передниках. 20.30. Совершается акт надругательства над честью сотрудников службы спокойствия. Фардектора Ванка Бурди и продектора Фроука Ника награждают эполетом чести, для чего используются части женского туалета, как то разорванный на две части женский лифчик. 21.20. Группа оскверняет памятник великому старцу Сойка. Номера 4, 6 и 9 по прилагаемому списку мочатся у основания памятника, а номер 7, взобравшись на фигуру Сойка, привязывает к его простертой руке использованный баллон с загубником. 22.25. К группе присоединяются номера 23, 49 и 8 по списку. Объект в составе меньшей группы, номера 1, 3, 7, 10 и 23, следует на автомобиле, принадлежащем 23, в направлении правительственного поселения. 23.08. Объект в охотничьей сторожке, зона контроля агентов 307 и 309. 23.45. Номер 7 по списку предлагает объекту вступление в половую связь. Объект неоднократно отвергает предложение, но в конце концов дает согласие, после чего совершает шутовскую подстановку. Объект посылает вместо себя номер 10 по списку. 00.05. Объект на автомобиле, принадлежащем номеру 23 по списку, направляется в зону прекращения контроля и достигает ее к 0.35. Хан, прикрыв веки, долго сидел над докладом спецслужбы, пытаясь представить себе Ге в обществе прыщавых юнцов, мочащихся у памятника Сойка, с гоготом сосущих загубники баллонов, смотрящих на его девочку блестящими глазами, предлагающих ей вступить в половую связь, и наполнялся омерзением и бессилием. С каким бы удовольствием он выстрелил в лицо этому прыщавому юнцу, номеру 7 по списку. Надо бы посмотреть еще раз, кто это. Вроде бы сынок Алис Дектора, начальника штаба. Хотя зачем? Какая разница? Где-то, когда-то, как-то, это все равно произойдет. Конечно, но ведь не так же. Хотелось бы, чтобы все это произошло по-человечески. Но рыба гниет с головы. Хан знает, что творится в самих счастливых семействах. Дети — только слабое отражение того, что происходит на дачах, в охотничьих домиках, за заборами и стенами усадеб. Сотворенное нами зло напоит землю ядом, а яд отравит наших детей. Чье это... «А, Гойка Гон». Хан скомкал донесение и бросил его на черный пол камина, Достал из стола циркониевый генеральский лучемет и прицелился в белеющую груду бумаг. Прежде чем потемнел, защищая глаза прицел, он все-таки заметил, как брызнули сгустки огня.